«Даня, ты ли это?» С нагловатой развязностью шагнул ко мне Олег, сложив губы в фальшивую улыбку. «Я так рад тебя видеть. Молодец, что не сдался, хотя с твоими данными человек послабее мог бы и в петлю залезть», с душным сочувствием проговорил мой давний приятель, и тут же участливо поинтересовался. «Ты, наш новый уборщик, ох и сочувствую я тебе, брат». «Ты ошибся», холодно осадила его Лилит. «Уборщик, это его новый некростюарт, управляемый прислужником-некромантом», небрежно заявила демоница. «Но и он не общественный, а персональный». Лицо Олега медленно вытянулось от изумления. Он смотрел на меня и не верил тому, что услышал только что от наставницы. И в ее устах эта фраза стоила в 100 раз больше, чем любой ответ от меня самого. «Шагай вперед!» — прикрикнула на меня Лилит, подталкивая в спину ладонью. И я подчинился, но очень неторопливо, чтобы успеть насладиться выражением Олеговой физиономии. По толпе снова прошелестел шепот, на этот раз любопытный, а мы сделали несколько шагов и опять очутились в звуковом вакууме. «Спасибо», — тихо поблагодарил я Лилит. «Ни за что», — отозвалась та. «Терпеть не могу павлинов в кружевных слюнявчиках. С чего он вообще взял, что ты должен быть уборщиком?» Я вздохнул. «Ну, это долгая история. Потом расскажешь», — требовательно заявила Лилит. «Здесь нам направо, и мы почти пришли». Когда она открыла изолятор, я не смог сдержать экспрессивного оценочного комментария, так и рвавшегося у меня изнутри. Карцер оказался туалетом. Ну, то есть его конструкция здорово напоминала мою уборную в высоком стиле, только с некоторыми отличиями, дыра здесь была раза в 3 больше, и она вытянутым овалом занимала большую часть пола в комнате. Чтобы безопасно присесть на край, нужно было опустить в дыру ноги, или дотянуться ими до противоположного края проклятого пролома. И хотя на стенах и на полу в изобилии виднелись здоровенные начертательные символы, ледяной сквозняк задувал по всей каморке, как хотел. В этой одиночке защита от холода и ветра явно не планировалась принципиально. «Иди и сохрани себя до завтрашнего утра», — громко сказала демоница, с внезапной нежностью приобнимая меня. И в этот момент мне вдруг показалось, что на противоположной стене из неровности и теней проступило огромное человеческое лицо. Я вздрогнул и тут же почувствовал, как мне в бок ткнулось что-то острое. Нож, встретившись с пристальным, многозначительным взглядом Лилит, я озадаченно приподнял бровь. «Убийца теней спасет тебя лишь один раз, но больше ничем помочь не могу», — одними губами проговорила она. «Дальше, сам». Я неприметно забрал из ее руки миниатюрный клинок, а Лилит уже в голос сказала: «Теперь иди, и непременно возвращайся». Я вошел в свою тюрьму. Тяжелая дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. И от этого звука у меня прямо озноб по коже прошел. Ох, не просто так она мне украдкой дала нож в одиночную камеру. Да еще велела не спать и внимательно смотреть, куда сажусь. Видимо, начертания на полу способны нехило так развеять скуку. Вот только я одного не понял. Разве я в школу начертания не по блату попал? Что же это за блат такой, если даже остальные ученики между собой перешептывались о суровости наказания для новичка? Осторожно переступив через крупный светящийся символ, я аккуратно опустил свой зад между двумя отметками поменьше и уперся ногами в край дыры. Положение оказалось довольно устойчивым, только ляжки вмиг промерзли до костей. Тогда я разогнал по телу энергию, пытаясь согреться с помощью инспираторных экзерсисов. Но, к моему разочарованию, это никакого успеха не принесло. Руки и ноги наполнились силой, но при этом ничуть не согрелись. Я раскочегарил себя такой мощью, что казалось, могу одним ударом каменную стену проломить. Но при этом мне не удалось даже слегка отогреть свои замерзшие пальцы. И не только пальцы. Я вдруг понял, что если прямо сейчас не встану, то все самое ценное может навеки остаться примороженным к камням этого морозильника. Ну уж нет. Я осторожно поднялся и замер в углу в позе пай-мальчика, и осознал, что долго в таком положении не простою. С трудом сдержав вспышку злости и досады, медленно выдохнул: «Отнесись к ситуации проще, парень. Допустим, это еще одно испытание, такое же, как в том экспериментальном зале с песочными часами. Нужно активнее шевелить мозгами и комплексно решать проблему. Ты ведь не просто ученик школы начертаний, ты – призыватель. Итак, что мне нужно? Я хочу источник тепла, чтобы можно было как-то разогревать подмерзшие окорочка. И в этот раз я не пойду на поводу стихийных ассоциаций, а постараюсь подойти к делу с умом, как с определением критериев поиска книги. Допустим, источник и тепло. Какими символами можно изобразить тепло? Я прикрыл глаза, стараясь услышать подсказку внутри себя. И она тут же пришла, в тройном размере. Круг типа солнышко, змееобразная линия, похожая на длинный шарф, и росчерк, похожий на языки пламени. Источник трансформировался в символическое изображение зерна, ядра, фонтана и ручья. Поколебавшись, я решил совместить языки пламени и ручей. Мне показалось, что это наиболее безопасный вариант в случае ошибки. По крайней мере, это самое тепло вроде как не должно задушить или обдать фонтанирующим кипятком. Вот только мне нужно, чтобы это самое тепло было в воздухе, вокруг меня. Поэтому я бы добавил еще один символ, который символизировал бы воздушное пространство. И я осторожно наклонился, стараясь не дать себя сдуть в вентиляцию, и на самый край пролома нанес маленькое светящееся клеймо. Оно тут же запылало ярко-оранжевым. А потом началось такое. Вы когда-нибудь проливали в Майнкрафте ведро лавы с вершины горы? Так вот, из начертания заструился поток самой настоящей лавы. Сверкая от переполнявшей его магии, поток потянулся вниз, к заснеженной низине. Чуть не улетев в широко распахнутое окно на тот свет, я инстинктивно отскочил в самый дальний угол, уже не обращая внимания на символы. И зря. Потому что пол под моими ногами вдруг шевельнулся и разинул пасть, я будто попал обеими ногами в пасть крокодила. Причем кроме пасти у этого крокодила больше ничего не было. Твою мать! Я прыгнул через пролом на другую сторону, оставляя в зубах неведомой твари кусок штанины и стружку с моей голени. Пасть щелкнула зубами, и теперь я смог ее разглядеть. Тварь не имела морды. Совершенно. То есть внешняя сторона здоровенной пасти вообще не имела внятных очертаний. Так, какое-то бесформенное тесто телесного цвета. Зато зубы, язык и глотка обладали прорисовкой такого уровня, что потом определенно будут мне сниться. К счастью, морду эту создал не призыватель, а начертатель, поэтому она благополучно оставалась на своем месте, а не скакала по камере. С другой стороны, если бы она начала здесь двигаться, то продолжалось бы это недолго. Уж я бы помог ей освободить помещение. А так она сидела привязанная у полу, как хищное растение, и голодно клацала зубами, занимая в крошечном пространстве приличный кусок. Моя темница странно дрогнула, и почерневший край каменной кладки, на котором я создал свое начертание, обвалился. Но само начертание так и осталось парить в воздухе. Оранжевая загогулина, радостно мерцая моим символом воздушного пространства, преспокойно парила безо всякого материального носителя. И, сука, продолжала источать огненную жидкость. Она бралась просто из ниоткуда и длиной соплей опускалась все ближе к земле. Ну, в этот раз по крайней мере нельзя было сказать, что начертание не достигло своей цели, поскольку я однозначно согрелся, почти вспотел, в том числе, и от реального жара, исходящего от огненного ручья. Причем жар этот, на мое счастье, все-таки был далек от температуры настоящей лавы, и не обжигал, а приятно согревал, как добрый костер в походе. Пол уже заметно потеплел, следом за ним начинали оттаивать и стены, я ощущал это плечом. И если бы мне не приходилось стоять в позе дебильного канатоходца, наверное, я бы даже испытал некоторое удовлетворение от достигнутого результата. Но сейчас у меня немела спина, нога кровоточила, голова кружилась, а возможности расположиться как-то поудобнее не предвиделось. Неплохим казалось место, где как раз образовалась злобная пасть. Там вполне можно было бы устроиться, усевшись на пол и прислонившись спиной к стене, да и дыра в полу там заметно сужалась. Вот только как убить монстра, выросшего из начертания, я бы мог попытаться поглотить его, как сделал это когда-то с чудо-юдом из моих штанов. Но тогда мне удалось поднести руку к самому начертанию, пока Ника отвлекала опасную часть твари на себя. А здесь прямо поверх светящегося клейма торчала кровожадная башка. И тут я вспомнил про нож, который дала мне Лилит. Как она его назвала? Убийца теней? Она сказала, что этот нож спасет меня только один раз, а дальше мне придется все делать самому. Так может быть, демоница имела в виду как раз подобную ситуацию, ведь она определенно знала, какие чудеса здесь могут вылезать. Изловчившись, я раскорячился над узким участком пролома и, сжав покрепче рукоять крошечного ножа, занес его над клацающей пастью. И когда комок невнятного теста в очередной раз сомкнул челюсти, вонзил клинок в него сверху и тут же выпрямился, готовый повторить процедуру снова и снова. Но не пришлось. Пасть вдруг поблекла и буквально за несколько секунд выцвела и исчезла, оставив под собой вместо вензеля перепачканное сажей пятно. И в тот же момент нож в моих руках потерял форму. Рукоять смялась в ладони, как пластилин, клинок скривился и съежился, как воск над огнем. Но зато у меня появилось приличное место для сидения, и я благополучно на нем устроился. Оторвал кусок от своей рубашки и замотал ногу. Черт возьми, теперь я весь оборванный. И куртка, и штаны, и рубашка. Впору в таком прикиде милостыню просить. Да и хрен бы с ними, залатаю потом как-нибудь. А сейчас как-нибудь дырищу бы прикрыть, и совсем красота. До утра дотяну без проблем. Что же придумать? Мысленно я примерил пару конструкций и понял, что в идеале здесь бы легла каменная плита или приличная доска. Но доска в зависимости от ее размеров и расположения могла бы в конце концов начать тлеть от близости моего лавового водопада, поэтому я остановился на плите. Я представил себе, гладкая, ровная, не очень толстая, гранитная. Похожие мне встречались на кладбищах, и вот теперь я сочинял символы, которые помогли бы мне создать такую на полу моей темницы. Примеривался я долго, часа два. Проголодался как собака, решил попробовать что-нибудь испечь, кусок запеченного теста с начинкой мне показался весьма безобидной задачей по сравнению с тяжелой плитой, которая могла бы напрочь раскурочить темницу или меня придавить. Однако я поторопился с выводами. Мой пирог оказался с ногами и мордой, и сам чуть меня не сожрал, роняя вишневую слюну, так что пришлось его выкинуть. После этого упражнения я понял, что у меня осталась максимум одна попытка, потому что самочувствие стало скверным. Легкое головокружение сменилось на навязчивую боль в висках, а еще появилась легкая тошнота. Все-таки после вступительного экзамена я еще не до конца оклемался. Дав себе отдышаться полчасика, я все-таки рискнул создать плиту. И, о чудо, на моей метафизической монете наконец-то выпал полноценный орел. Плита получилась, что надо, и легла она аккуратненько от стены до стены. Такая мелочь, как пара колосков, лентой траурная надпись «Помним», скорбим на ее глянцевой поверхности меня ничуть не смущали. Фантастика, теперь можно было расслабленно прилечь. Подождав немного, пока плита прогреется, я комфортно расположился на ней, устремив взгляд в единственное окно, которое имелось в этой комнате, и увидел, что огненная сопля, дотянувшись до земли, выяла от снега приличных размеров пятно и оранжевой ниточкой потянулась по склону вниз, к густым еловым зарослям, от которых валит серый дым. «Эй, Лилит!» — крикнул я, нахмурившись. «Лилит и Рэп, я, кажется, сотворил пожар». Но мне никто не ответил, и я продолжал смотреть, как густеет внизу дым, и как вскоре среди разлапистых елей засверкали языки пламени, поднимающегося до самых макушек. Надеюсь, поблизости нет никаких селений, иначе безукоризненная репутация школы, о которой так беспокоился и Рэп, может здорово пострадать. С этой мыслью я злорадно усмехнулся, как последняя сволочь. Глава 5. Гори, гори, моя звезда. Фаер-шоу я наблюдал часа два. Ветер разогнал огонь по склону, и теперь всю долину заволокло густым дымом. А потом кто-то загромыхал запорами с той стороны моей темницы, и дверь распахнулась. На пороге стоял Рэп собственной персоной. Из-за его плеча выглядывала Лилит, с отсутствующим каменным лицом и блестящими, весело искрящимися глазами. «Что ты натворил?» — угрожающе выкрикнул старик, и от гнева ему даже рот перекосило. «А что я натворил?» — спокойно спросил я, приподнимаясь со своей надгробной плиты. Вроде неплохо справился с поставленной задачей. Здесь нужно было не свалиться и не околеть от холода, и я, как умел, решил обе эти проблемы. Правда, умений у меня еще не очень много, поэтому пришлось извращаться, но ведь ты, мудрый учитель, и знал, что у меня не так уж много начертательного опыта. «Почему же ты сердишься?» Вопросительно приподнял я брови, глядя в упор старику в лицо. «Или я как-то не так понял цель своего заключения? Немедленно покинь карцер!» — приказал мне Рэп. «С удовольствием», — отозвался я, и, прихрамывая, выбрался из своей тюрьмы. «Ты, не ученик», — пробормотал старик, поднимая руку. Из его ладони медленно вырос маленький черный смерч. Воронка вытянулась и начала поглощать мой парящий в воздухе лавовый символ. «Не ученик, а ходячие проклятия. За полдня в исправительной комнате ты не то что не исправился и не осознал своей вины, ты спалил долину гремучих камней, разрушил покой и порядок школы и заставил нарушить правила опытного наставника». Лилит поджала губы и опустила глаза. «Да-да», — обернулся на нее и Рэп. «Я знаю, что ты дала ему убийцу теней. Я дала ему нож, потому что неопытному начертателю не выйти живым из карцера третьего уровня», — проговорила она. «Да, тогда кто этот наглец, что стоит передо мной?» — мрачно спросил старик. Тем временем ручей лавы прекратил свое существование, и смерч Рэба продвинулся к моей плите. «Прав был шаман», — проговорил он. «Этот пришлый уродует все, к чему прикасается. Деградация, разрушение, дисбаланс и хаос — вот что ты несешь на себе, и чем заражаешь других». Я вспылил. «Когда ты меня отправлял сюда, ты знал, что у меня нет хороших навыков. Смирения у тебя нет, а не навыков», — рявкнул на меня Ирэп. «Смирение, дитя мое, ты должен был не разрушать долину, не городить чудовищные конструкции из мемориальных плит, а в скромности и послушании ждать смерти», — закончил я фразу за него. «Освобождение», — гневно сверкнул на меня глазами Ирэп. «Так вот оно что, это была такая кривая попытка перевоспитать меня». Кипящая злость в моей душе как-то сразу приостыла, а то во время всех этих злоключений у меня вдруг возникло паршивое ощущение, будто старик в самом деле желал моей смерти. Чушь, конечно, ведь Рэп, друг Януса, и выгоды ему от такого фортеля никакой. Но животная часть человеческого естества живет не логическими доводами и доказательствами, а инстинктами. И эти самые инстинкты в карцере просто криком кричали, что происходящее со мной вовсе не наказание, а какая-то медленная, издевательская казнь, весьма специфическая, однако, ведение воспитательного процесса у старика, шоковый метод. Я развел руками и уже спокойнее сказал: «Прости, но вот это точно не мое, я не умею ни смиренно ждать, ни скромно стоять, и, вероятно, это единственная причина, по которой я до сих пор жив». Стоя на ровном полу школьного коридора и наблюдая, как старик наводит порядок в душегубке, я вдруг подумал, что вообще-то еще совсем недавно, хотя по ощущениям 100 лет назад, в мою бытность на Земле с непогрешимыми законами физики и интернетом, я вообще-то вполне умел непритязательно стоять на краешке и чего-то там ждать. Повышение, премии, у моря погоды, неспешными методичными усилиями, не слишком нарушающими мой комфортный уклад и привычки, улучшать свое положение, так, чтобы двигаться, но не слишком. Достигать, но не рисковать, жить плавно, без резких движений, и лишь очутившись здесь, я научился действовать, здесь и сейчас, напрягая все свои жилы и не боясь надорваться. Нужно немедленно собрать старшую группу и вместе с наставником тебя отправить на склон, чтобы остановить пожар, заявил Рэп, вернувшись из карцера. А еще, договорить он не успел, из глубин коридора послышались грохочущие звуки, и через мгновение мы увидели небольшую группу людей, мчащихся к нам на всех парах. Впереди всех, придерживая полы развивающейся мантии, несся крупный мужчина лет 50, по всей видимости, еще один наставник, великий учитель, еще не добежав, начал он. Беда. И Рэп с какой-то надменной яростью вскинул голову, точно собирался вступить в неравный бой с убийственным драконом. Что случилось, наставник Тя, старейшины из Сосновки? Они прибыли в полном составе в ваш приемный зал и требуют вас. Скажите, мы немедленно подавим пожар на южном склоне и оплатим рабочие потери лесорубам. Они не знают про пожар, тяжело перевел дыхание грузный бегун. Сначала он почтительно склонился перед Рэбом, а потом просто сложился пополам, упираясь руками в колени и шумно дыша. С их стороны склона его не видно, и ветер дует с севера. Тогда в чем дело? Железными нотками прозвенел голос старика. Чудовище. Они говорят, к ним в деревню прибежал отвратительный монстр и покусал их собак. Брови Рэба поползли на лоб. Прибежал? Кто? Мелкий монстр. Старейшины грозятся подать жалобу и требуют немедленно избавить их от чудовища. Охотники изолировали пострадавших псов, хотят знать, можно ли их вылечить или придется уничтожить. Собаки, мол, рабочие, опытные. И где этот монстр сейчас? Носится по деревне за курами. Люди попрятались по домам. Монстр-то мелкий. Говорят, размером с кошку, на двух ногах, со здоровенной зубастой пастью, из которого постоянно сочится густая кровь. Варенье, негромко пробормотал я. Блин, вот вроде по сути и не виноват ни в чем, а почему-то как-то неловко, хоть и смешно до одури. Что? Не расслышал Рэп. Я говорю, это не кровь, а варенье. Уже громче сообщил я, нечеловеческими усилиями сдерживая истерический хохот, рвущийся из глотки, и добавил, оно это, вишневое. Взгляды всех присутствующих устремились на меня, причем такие выразительные, что я бы не удивился, если б моя куртка вдруг задымила, как те несчастные елки на склоне, и полыхнуло синим пламенем. В звенящей тишине тяжелое дыхание наставника Ти оказалось оглушительно громким. «Ну, я просто проголодался, пока сидел в карцере», — попытался я объяснить ситуацию. «Решил попробовать создать большой такой, вкусный пирог. Довольно», — оборвал меня и рэп, полыхнув зрачками. «И сегодня больше не смей даже пытаться что-нибудь начертать. Лилит, отведи его на лекцию к наставнику Морфею 12. В мое отсутствие за любое ослушание применяйте к нему наказание 4 уровня, без жалости и стеснений». С фальшивой покорностью я поспешно опустил голову, чтобы никто не увидел, как от едва сдерживаемого хохота у меня выступают слезы на глазах. «Идемте», — повелевающим тоном приказа рэп бедняги Тиа и компании, и направился по коридору вниз. Когда они скрылись из виду, Лилит тронула меня за локоть. «Пойдем и мы», — я ничего не ответил, просто не мог. Мои плечи подрагивали, лицо горело, из глаз сыпались слезы, и даже просто выпрямиться мне никак не хватало сил, так меня скрутил беззвучный хохот. Наконец, я смог разоржаться в голос, и это принесло облегчение. Лилит, приподняв одну бровь и скрестив руки на груди, с улыбочкой глядела на меня, не пытаясь усовестить. Когда я, наконец, более-менее успокоился, она проговорила: «Пирожка, значит, захотелось? Да ты кулинар». Я вытер глаза рукой. «Ой, да, самородок, блин, да кто же мог подумать, что эта мелкая хрень такая живучая окажется? Я просто смахнул ее в дыру и думать забыл. Ой, блин, слушай, а как ты думаешь, если она тех самых кур сожрет, станет пирожком с мясом?» Лилит попыталась сказать что-то серьезное, но вдруг рассмеялась и произнесла: «Я не очень-то разбираюсь в особенностях эволюционного процесса у плотоядных вишневых пирожков. Ладно, идем в лечебницу. Прежде чем доставить тебя на лекцию, нужно обработать твою ногу. Кстати, а что за имечко такое у наставника? Морфей 12. Будто космическая станция, честное слово». Лилит мягко взяла меня под руку, и мы двинулись вниз. «Морф – один из 15 братьев-близнецов», — начала объяснять мне по пути Лилит. «Понятия не имею, для чего система античных богов решила столько их наплодить. Может, тамошнее руководство в процессе задремало. В общем, наш Морфей, 12-й из этой плеяды, самый настоящий бог, только живущий за счет опосредованной памяти. Это как? А так, что Морфея люди помнят и регулярно совершают подношения. Но, по сути, все это адресовано другим персонам с тем же именем. Таким образом, наш бедный Морф практически полностью потерял свойства божества. Кроме одного, он не умрет от старости. Любопытно, и что же он здесь преподает? Символическую основу языков начертания. А у начертаний существуют разные языки, разумеется. Все зависят от ассоциативного ряда каждого отдельно взятого начертателя. Однако у древних в ходу были одни ассоциации, у современных начертателей – другие. Даже у аристократов и крестьян язык начертаний будет отличаться. К примеру, понятие «хлеб» у одного будет связано с пшеничной булкой, а у другого – с бескрайними полями или колосом. Но есть целый ряд символов, значение которых остается неизменным на протяжении всех эпох и невзирая на разницу в социальном статусе. Они могут менять оттенки, но никогда не становятся чем-то принципиально иным. Морф говорит, что эти знаки родом из предвечного сна души, в котором она пребывает до рождения. Они родились вместе с самим человечеством и являются исконным языком для всех живущих. Понимание символической основы может оказаться жизненно важным, например, при столкновении с начертаниями других эпох и стран. Они, как маркеры, могут подсказать, что лежит перед тобой: защитная группа, боевое разрушающее заклятие или запрещающее заклинание. Потому что использование исконных символов в неестественной для них коннотации невозможно, это или полностью нивелирует магическую наполненность начертательной группы, или же эта магическая составляющая прилетит в голову самому начертателю. Такие дела. Звучит захватывающе, с абсолютной искренностью сказал я. А можешь привести пример, какие символы относятся к исконным? Символ матери, например, или безликая человеческая фигура, или меч со щитом в различных вариациях. Я слушал ее и удивлялся. В Лилит самым удивительным образом сочетались, казалось бы, взаимоисключающие качества: наряд стриптизерши, тело богини, походка развратницы, рога и когти демоницы, и такой академический, правильный язык. Да еще и, судя по всему, нехилые теоретические знания. Все-таки рэп взял ее в школу отнюдь не за выпуклую задницу и красивую грудь. Хотя, честно говоря, даже будь оно так, я не стал бы его осуждать. Очутившись в уже знакомой мне комнатке с постелью и столом, заставленным всевозможными склянками, я прикрыл поплотнее дверь и негромко сказал: «Спасибо тебе». Лилит как-то странно фыркнула, зыркнув на меня игривым взглядом. «Садись на кровать, вот тебе ножницы, обрежь лохмотья на штанине. Я сейчас приготовлю тебе бальзам, через пару дней уже бегать будешь, как ни в чем не бывало. Может, просто подуешь, и все сразу пройдет, как в прошлый раз», — предложил я. Лилит усмехнулась. «В прошлый раз ты пострадал от моей же иллюзии, а не от чужого начертания, так что одним дуновением здесь уже не справиться». Я покорился, подготовив брючину, с интересом наблюдал, как уверенными плавными движениями Лилит смешивает разные ингредиенты в стеклянной ступке. «Зачем ты здесь?» – спросил я вдруг. «Надо было заставить тебя эти раны языком зализывать?» – хмыкнула Лилит. «Да я не об этом. Почему ты в этой школе? Что-то мне подсказывает, то ты могла бы найти немало мест поинтересней». Лицо Лилит стало серьезным. «Знаешь, в чем проблема вечной жизни? В том, что она, сука, долгая», — усмехнулся я. Лилит невесело рассмеялась. «Да, что-то в этом роде. И за этот срок ты успеваешь совершить множество разных поступков, которые влияют на все, что происходит потом. Чем больше поступков и длиннее жизненный поток, тем уже и, зачастую, страннее становится подходящее для него русло». Как-то так, она переложила деревянной лопаточкой содержимое ступки в широкую и пузатую баночку, а остатки нанесла на широкий белый бинт. «На, закрепи так, чтобы тебе было удобно», — сказала Лилит, передавая мне бинт. «А я-то думал, она сама перевяжет мне рану. Банку заберешь с собой. Перед сном этим бальзамом обработай рану, и завтра с утра, вечером, скорее всего, уже не понадобится». Я искренне от всей души поблагодарил демоницу, которая по странному стечению обстоятельств действительно стала моим ангелом-хранителем и заодно целителем. После медицинских процедур она повела меня в лекционный зал к Морфею 12. Правда, перед этим ехидно осведомилась, не желаю ли я сначала поесть, а то вдруг как наколдую себе тарелку бешеного супа или холерного цыпленка с вулканом вместо задницы. И я с самым серьезным видом уверил ее, что ничего подобного не произойдет, и мой жаждущий познаний разум сейчас страдает куда больше алчущего желудка. Но, по правде, я здорово лукавил. Просто на лекциях Морфея, по словам той же Лилит, собирались сразу все ученики, в то время как для большинства других занятий курс делился на группы в зависимости от уровня подготовки. А мне просто не терпелось посмотреть на всех учеников сразу, ведь среди них должны быть и принц со своим сопровождающим, и их преследователь, а урчащий желудок как-нибудь подождет еще пару часов, не сломается. Приблизившись к нужной двери, Лилит безо всяких предупредительных постукиваний размашисто распахнула дверь, и мы оба услышали звучный, многоголосый храп. Лилит нахмурилась. «Так, он опять за свое». Демоница решительно вошла в аудиторию, и я поспешил за ней, прихрамывая. Картина, открывшаяся моему взору, была воплощением мечты любого студента об идеальной первой паре. Педагог, нежно обнимая кафедру, как подушку, спал в режиме полковой лошади, стоя в строю. Одет он был в строгий серый костюм с щегольским изумрудно-зеленым шейным платком. И поскольку спящее лицо было повернуто в нашу сторону, я с изумлением отметил, что бог довольно молод, по крайней мере, его оболочка выглядела как подтянутый мужчина лет 40. Только в пышных кудрявых волосах намешалось многовато седины. Следуя примеру своего преподавателя, абсолютно все ученики, распластавшись по столам, сладко спали, посапывая, пуская слюни на свои записи или сотрясая воздух богатырским храпом. Видимо, все-таки не все божественные способности растерял Морфей 12. «А ну-ка подъем!» — неожиданно громким голосом рявкнула на всю аудиторию Лилит. Морфей дернулся, непроизвольно ослабил свои объятия и чуть не упал, потеряв опору. Ученики встрепенулись, некоторые даже приветственно подскочили из-за стола, вытянувшись в струнку, чисто как первоклашки. «Госпожа Лилит, ну что же вы?» — с укором проговорил Морфей, расчесывая пальцами примявшуюся пышную шевелюру. «Так ведь можно и до разрыва сердца». «Ну, тебе-то он не грозит», — негромко заметила Лилит, так, чтобы их невозможно было расслышать с первых рядов амфитеатра, но при этом Морфей однозначно услышал каждое из них. «А вот их и меня ты подставляешь. Ли, милая, ну ты же знаешь, это у меня такая методика», — сиплым полушепотом прошипел возмущенный Морфей. Мне так проще донести до каждого ученика материал, адаптированный конкретно под его психические особенности. Просто словами за этой проклятой кафедрой я сделать такое не могу. И рэп тебе в прошлый раз уже все сказал, бесконтрольное обучение это еще хуже, чем обычный сон, приглушенным голосом ответила ему Лилит. И я за тебя, между прочим, поручилась, сукин ты сын. Ну, Лилит, ничего не знаю, и, повысив голос, уже на всю аудиторию с совершенно серьезным видом провозгласила. А пока вы тут предавались храпу, я привела к вам новую звезду нашей школы. Прошу любить и жаловать, Даниил. По рядам прошел гул. Ученики, изумленно переглядываясь между собой, явно разволновались. Хорошей учебы, ласково улыбнулась мне Лилит, и в то же мгновение я ощутил, как ее горячая рука, ничуть не смущаясь свидетелей, крепко легла мне на ягодицу, покошачьи вонзив в нее на мгновение коготки. От неожиданности я дернулся и чуть не охнул в голос. Шепот на рядах умолк. «Ну зачем?» – проговорил я Лилит сквозь зубы. «Люблю сунуть палку в муравейник», – шепотом отозвалась демоница, пряча улыбку. Глава 6. Гриф в серпентарии. Итак, я наконец-то приступил к учебе и получил возможность, так сказать, войти в контакт с интересующим меня объектом. Однако вычислить этот самый объект оказалось делом непростым. И хотя это было ожидаемо, я все равно расстроился. В целом контингент школы начертаний разительно отличался от нашей домашней банды под знаком Грифона. Здесь никто никого не стебал в глаза, не ржал в голос над шутками, не выяснял отношения и не перечил наставникам. На первый взгляд все казались одинаково тихими, вежливыми и старательными. Прямо тоталитарная секта, а не студенческое сообщество, честное слово. Но присмотревшись чуть ближе, я убедился, что вся эта благостность – самая обыкновенная показуха. В серпентарии тоже очень тихо, если что, весь ученический состав дробился на крошечные группки, причем женщин оказалось больше, чем мужчин. Так в коридорах, на занятиях и в столовой постоянно происходили какие-то многозначительные девичьи переглядывания, перешептывания на ушко и деликатные подхихикивания, от звука которых невольно проверяешь, не расстегнута ли ширинка и что штаны на заднице не лопнули по шву. Однажды в столовой меня так взорвали эти смешки, что я развернулся к девицам и с лицом полоумного клоуна тоже гаденько захихикал. Барышни изменились в лице, посмотрели на меня, как на сумасшедшего, и вышли из очереди. Мужики тоже постоянно собирались в тесные кружки и вполголоса что-то перетирали, причем стоило только мне приблизиться, как их обсуждения умолкали и возобновлялись с моим уходом. Если же я о чем-то их спрашивал, мне вполне дружелюбно и очень вежливо отвечали на вопросы, терпеливо ждали, когда, наконец, я отчалю. К слову, Олег оказался весьма популярным персонажем, его охотно принимали в компаниях М и в ЖО. Причем, пообщаться со мной он больше не порывался, зато регулярно что-то рассказывал остальным, кивая в мою сторону и понижая голос, и вряд ли это что-то улучшило мою репутацию. Кроме того, каждый новый день в школе начинался с разбора доносов, этим занимался наставник Тя. Если кто опоздал на занятие, позволил себе непристойную шутку или двусмысленно провел большую часть ночи у лица своего или противоположного пола, тот мгновенно становился темой обсуждений. На третий день я уже мог бы вместо Тя прочитать лекцию о нравственности начертателей, настолько однообразными и регулярными были его выступления на эту тему. В общем, приятного было мало. Общался я по факту только с группой подружек моей нечаянной знакомой Марты, которые скорее терпели меня, чем испытывали симпатию, с наставниками Эриком. Кстати, мой приятель начал делать успехи. Теперь он частенько появлялся с повязкой то на одном глазу, то на другом, и, с его слов, пару раз ему все-таки удалось взять под контроль внутреннюю силу и заставить произвести некое малоразрушительное действие. Я долго пытал Эрика, пытаясь узнать, что конкретно ему удалось сделать, и тот нехотя рассказал, что учится бить посуду. Моему удивлению не было предела, и рэп обучает миротворца бить тарелки, но графыч назвал меня дураком и пояснил, что это еще один очень важный камень преткновения, контролировать разрушительную силу высвобождаемой энергии. Раскурочить целую комнату для него куда проще, чем аккуратно разбить всего один стакан, стоящий в окружении другой посуды. И немного поразмыслив, я с ним согласился. В общем, хорошо, что я все-таки попал в школу не один, а с Графычем. Потому что завести здесь новых приятелей оказалось недоступной для меня опцией. Ну и шут с ними. Дома меня ждали настоящие друзья, боевые братья. Как же хотелось очутиться хоть на один вечерок в нашей харчевне, выпить пиво и поболтать со Зрой, с Янусом, увидеться с Рыжим и почесать мягкие ушки Ники. Но в город меня не отпускали, ни через день, ни через неделю я так и не смог отпроситься у начальства. И Рэб заявил, что портал – это форма награды, а я пока еще ничего не заслужил, кроме разве что плетей по филейной части, и вот их-то он мне может выписать в любое время, с большим удовольствием и по первому же требованию. И что если я подойду к нему снова с той же просьбой, то кукование в навесном карцере мне покажется сказкой. Но кое-что хорошее в школе все-таки было. Первое – это сама учеба. На меня лавиной обрушилось столько всего интересного, что только успевай запоминать. Правда, на практике успехи оставались более чем скромными. Одно и то же начертание я мог выполнить как прилично, так и через жопу. Будто каждый раз фортуна смеялась за моим плечом и подбрасывала монету, орел или решка. Но в целом дело двигалось, и через две недели я вдруг поймал себя на мысли, что больше не испытываю трудностей с наполненностью магии для выполнения того или иного задания, и не пытаюсь ткнуть пальцем в небо наугад, а вполне осознанно взвешиваю внутри себя смысловые оттенки уже известных мне символов. Похоже, занятия в школе мне все-таки действительно пошли впрок. А вот в поисках Альбы я не продвинулся ни на шаг. Если наследник действительно скрывался среди других учеников, в чем я, кстати, тоже уже был не так уверен, то здесь он не просто носил другое лицо и чужое имя, но и самым успешным образом отыгрывал заданную роль. К концу третьей недели я начал всерьез нервничать, поскольку в конце месяца у меня была назначена важная встреча с одним очень серьезным парнем и имелось некое обязательство перед старым приятелем. Так что я просто не мог себе позволить куковать себе дальше над книжками. Я должен был что-то предпринять. С этими мыслями я как-то утром и ввалился в аудиторию, и с удивлением обнаружил, что вместо того, чтобы рассесться по местам, все столпились вокруг кафедры. «Что происходит?» – спросил я юношу-жреца. «Сегодня день полевой практики», — пояснил тот. «Нас поделят на группы по 5 человек и отправят в катакомбы. Так что если ты не взял с собой оружие, у меня все с собой», — показал я рукой на меч в ножнах. «А зачем оружие? В подземельях иногда случаются непредсказуемые вещи», — ответил жрец. «Это дикая территория, остатки тайных ходов к 3 древним святилищам, два из которых были посвящены божествам умерщвления и вражды. Вот как?» – удивился я. «А кто третий бог? Никто не знает», – пожал плечами жрец. «Школа как раз занимается изучением этого вопроса. То есть все 3 богов до сих пор считаются безымянными?» «Да, в документации они фигурируют под условными именами Диус, Диус 2 и Диус Добрый. И что в этих самых катакомбах должны сделать мы? Вы должны разгадать значение существующих там начертаний, избавиться от опасных и осуществить прохождение своего отрезка пути, зафиксировав все действия в полевом дневнике», — вместо жреца ответил мне наставник Тя. «Подойдите и возьмите свой экземпляр. Подпишите титульный лист и обозначьте номер группы, к которой вы прикреплены». Я взял у наставника небольшую книжицу с толстыми картонными страницами и футляр для угольного карандаша. «А как узнать, к какой группе я прикреплен? Спросите у меня, разумеется. Ваша группа». Тя пробежался пухлым пальцем по лежавшему перед ним списку и сообщил: 5-я. Я поблагодарил его и отошел в сторону, чтобы заполнить необходимые графы на обложке. Тем временем одногруппники начали искать друг друга. В 5-ю группу, как оказалось, попали братья-близнецы, чьих имен я не знал, но выглядели они как простоватые парни с квадратными челюстями, затянутые в кожаные доспехи. 3-м в компании был их постоянный приятель Арт, кругленький мужичок-боровичок с намечавшейся лысиной и непропорционально здоровыми руками с широченными ладонями. 4-й парень по имени Дис чем-то напоминал богомола, высокий, худой, с маленькой головой и вечно зеленым оттенком лица. Он ни с кем особенно не дружил, но все в школе относились к нему с уважением. Я давно приметил его среди прочих как хорошего начертателя. Символы Диса отличались вычурностью и множеством избыточных элементов, за которые ему доставалось от наставников, но всегда работали без ошибок. «Мужики, похоже, я с вами», — сказал я, приблизившись к компашке. «Добро пожаловать», — как-то неприятно усмехнулся один из близнецов. «У тебя это первая полевая работа?» — сказал Дис, и по интонации я не смог понять, вопрос это или утверждение. «Держись там поближе, а то мало ли, катакомбы – место опасное». Если бы в этих словах прозвучало хоть толика какой-то эмоции, их можно было бы принять за угрозу. Однако же слова были сказаны с таким безмятежно отсутствующим видом, что больше походили на озвучивание какого-то скучного и давно всем известного правила. «Постараюсь», — сдержанно ответил я, а про себя подумал, что на всякий случай во время выполнения задания надо ухо держать востро, а своих компаньонов — на виду. Наконец, все разбились по группкам, и в аудиторию вошел Эреп. Ученики при виде старика все сразу умолкли и почтительно склонили головы. Эреп обвел нас всех пристальным взглядом и принялся создавать порталы, один за другим, для каждой группы, свой. Дождавшись своей очереди, мы тоже шагнули в золотистое марево. Неловко шлепнувшись на угловатый каменный пол, я с трудом сдержал рвотный позыв. Голова кружилась, перед глазами искрились цветные точки. Портал, выпустивший нас, медленно растаял. «И как мы теперь обратно в школу попадем?» — оторопело спросил я. Через другой проход, нехотя процедил сквозь зубы один из близнецов. «Он ждет нас в конце обозначенного маршрута». «А-а-а!» — протянул я, и принялся осматриваться по сторонам. Мы очутились в огромной пещере, украшенной гроздьями каменных сосулек и целой галереей огромных начертаний на стенах и валунах. От начертания исходил свет, зеленый, голубоватый, желтый и красновато-оранжевый. Цветное освещение неравномерно окрашивало пространство внутри пещеры, отчего пространство вокруг наполнялось странными бликами и длинными черными тенями. А потом все тени странно дрогнули, будто гладь воды от неосторожного всплеска. На влажных белесых сталактитах отразился новый блик и пропал. Не знаю, почему, но в то же мгновение я всем телом ощутил, как тишина вокруг стала угрожающей. С правой стороны мой слух уловил тончайший свист, и я интуитивно отскочил в сторону, запнувшись о камни, попавшиеся под ноги. Обернувшись, я увидел моих компаньонов, которые собирались заняться явно не зарисовыванием древних символов. Один из близнецов опускал обнаженный меч, второй только потянулся к поясу за оружием. Диз зловеще ухмылялся, и только Арт, скорчившись позади всех, принялся звучно извергать свой завтрак прямо на россыпь мелких древних начертаний у себя под ногами. «Неплохо вышло, ублюдок», — сказал напавший на меня близнец. «Но только в этот раз. Больше у тебя этот фокус не пройдет», — прохрипел он, вытаращив на меня глаза с неестественно сузившимися зрачками, и сделал резкий выпад. Я едва успел отпрыгнуть и укрыться, как за щитом, за длинным сталактитом, нависающим с бездонного потолка чуть ли не до земли. Клинок близнеца вспыхнул желтым свечением и с лязгом ударил по влажному бледному наросту. Попавшая под удар часть сталактита отлетела в сторону, и в следующую секунду из тьмы над моей головой донесся хруст. Я молнией бросился прочь, в то время как мой внезапный, но недогадливый убийца с мечом довольно ухмылялся моей трусости. А в следующий миг с высоты сорвалась вниз и рухнула вся остальная часть поврежденного нароста, крошась на полуметровые обломки. Близнец успел только поднять лицо, и здоровенный кусок сталактита прилетел ему в голову. Парень взвыл, теряя равновесие. Глаза ему залило кровью. Он попытался подняться, но два других обломка довели начатое до конца. Близнец растянулся на полу. Права была госпожа Матвиенко. Сосули — это страшное дело. Второй близнец так заорал, будто ему самому тоже что-то придавило сосулей. «Убью, паскуда! Как ты моего брата убил, так и я тебя убью, крыса продажная. А я тут при чем?» — крикнул я, выхватывая свой меч. Он сам эту хрень рубанул на свою голову. Возможно, упоминание про голову в имеющемся контексте прозвучало слишком буквально. А может, мужику просто напрочь отшибло критическое мышление, если таковое имелось. Но он с яростным воплем бросился на меня следом за своим многострадальным братом, сверкая такими же безумными глазами. «Эй, да что за херня происходит?» — выкрикнул я, ловко уклоняясь от нападок оставшегося близнеца. «Что я вам всем сделал? Ты убил моего брата, как безумный», — повторял мой противник, размахивая мечом. «Ты убил моего брата, ублюдок!» И краткое «э-э-э» с гортанным возгласом к близнецу присоединился Арт, из пустоты за плечом вынимая абсолютно материальный здоровенный молот. «Сдохни, крыса!» А вот Дис не спешил присоединиться к своим компаньонам. Он змеиным взглядом наблюдал, как я бешеным кроликом скачу промеж сталактитов, уклоняясь от меча и молота. «Видишь ли, Даниил», — невозмутимо сказал он, скрестив руки на груди, — «они ненавидят тебя, и для этого немало причин». «Да ну, может, просветишь меня?» — крикнул я Дису, уворачиваясь от очередного удара клинка. «А то, по-моему, я здесь единственный, кто ни хрена не понимает. Ты, чужеземец, призванный из другого мира, и ты, пустой, с готовностью отозвался Дис. А значит, магия, которую другие ощущают в тебе, всего лишь мастерская иллюзия кого-то другого. И нам всем интересно, кто же этот кто-то, поскольку обмануть великого учителя дано далеко не каждому. Так кто же ты такой, и для чего пришел в школу начертаний? Вы совсем идиоты, выкрикнул я, блокируя удар меча и отскакивая к стене, испещренной древними символами. Всякому треплу на слово верите, как бы интересно, я попал в эту школу, будь я пустышкой. Это хороший вопрос, кивнул Дис. Но вот интересный факт, стоило только Рэбу жестоко тебя наказать, как на склоне случился страшный пожар, и тебя тут же выпустили, будто ни в чем не бывало. Такое ощущение, что великий учитель не властен в своих решениях, если они касаются тебя. Потому что тот, что стоит за твоей спиной, способен устроить не просто пожар, но и выпустить вишневый пирожок в деревню. Я с трудом улизнул от молота и рубанул Арса по голени. Однако удар почему-то получился слабым, клинок соскользнул с голенища его сапога, как если бы оно было выковано из прочного металла. «Какой еще пирожок?» — с некоторым раздражением переспросил Дис. «Который собак покусал? Каких еще собак? Видимо, тех самых, за которых Рэб до смерти испугался и сразу же меня простил». Ядовито отозвался я, блоком останавливая удар меча. «Бегающие пироги — страшное дело». Я усилил руки и далеко отшвырнул от себя близнеца, в то время как Арс, размахивая молотом у себя над головой, опять бросился в бой, и глаза у него были, как и братьев, с узким кошачьим зрачком. «Я не знаю, что за чушь ты несешь, и разбираться с этим дальше я не намерен. Откуда у тебя в услужении некромант? Да какое нахрен услужение? Он друг мой». «Ну да, конечно. И синий Стюарт тоже твой друг, поэтому он шпионит под чужими дверями, подслушивая секреты, которыми ты охотно делишься с руководством школы. Вот ведь незадача. У каждого второго в комнатах имеются неприметные начертания от живых, но когда появился твой мертвец, мало кто сообразил, что это самое начертание надо бы откорректировать. А девчонку грязной женщиной тоже я обозвал, да, тоже я настучал. Или, может, меня тогда в школе вовсе не было, и вы собственными силами справились. Психанул я, отступая к стене. Тут в мою сторону опять бросился близнец с мечом, довольный, что я оказался в уязвимом положении. Плеснув в тело побольше энергии от источника, я невесомой тенью скользнул вдоль стены, не касаясь ее, а меч моего противника лязгнул прямо в стену, в древнее начертание. Символ вспыхнул ярким рубиновым пламенем. Меч в руках близнеца запылал, как металл в горниле, прогнулся вниз и пролился раскаленным металлом на каменный пол, растекаясь по рукам близнеца. Из его груди вырвался звериный вопль боли. Кисти почернели на глазах, свесившись безвольными уродливыми культями. «Это тоже иллюзия!» — крикнул я Дису, бросившись на перерез Арсу с молотом. «Тоже кто-то наколдовал за моей спиной, Боровик, по всей видимости, не ожидал от меня такой прыти, и отшатнулся. Я ловко поддал ему по правой голени, заставляя проворно отскочить ближе к валуну, отмеченному начертанием. Будучи тяжелым и не очень ловким, Арс запнулся и, с трудом балансируя, застыл в сантиметре от камня. Молот замер в руках, а я прижал острие меча к основанию его шеи, готовый в любой момент увеличить силу нажатия. «Я примерно представляю, с чьей подачи появились все эти сплетни», — проговорил я, тяжело дыша. «Правда, не понимаю, зачем ему это нужно. Так вот, я не стукач и не фальшивка, поскольку поддерживать мою иллюзию здесь некому. А вот кто вы такие, у меня большие сомнения, потому что я ни за что не поверю, чтобы без доказательств, на одних только сплетнях можно было настолько завестись». «Все верно», — проговорил Дис. Он сделал неуловимый жест правой рукой, и в Арса ударил яркий белый луч. Левая сторона его одежды мгновенно напиталась кровью. Дядька охнул, с непонимающим выражением лица тронул ладонью окровавленный бок, и без единого звука повалился мне под ноги, глядя в одну точку стекленеющими глазами. Я мгновенно развернулся к Дису. «Так вот кто мой настоящий враг. Ты прав, одних сплетен было бы слишком мало, чтобы они взялись за оружие», — спокойно сказал он, прищурившись. «Потребовалось небольшое внушение. Зачем? Должен же я был понять, что ты за птица и стоишь ли моего внимания. Что тебе нужно?» — спросил я, подобравшись пружиной и стиснув покрепче рукоять меча. «Узнать, кто ты?» — проговорил Дис. «И поверь, скоро ты всем не расскажешь. И про пожар, и про некроманта, и о том, не писался ли я в детстве в постель. Ну, эту информацию можешь оставить при себе, а вот у кого лежит второй комплект твоих королевских досок, ты мне точно расскажешь. А не пошел бы ты нахер, с чувством выругался я, и рванулся вперед, к Дису. Тот сделал едва заметное движение, и под его ногами загорелся зеленоватый символ. Миг, и мой противник оказался в глубине пещеры, далеко позади меня. «Ты действительно очень ловок и быстр», — донесся до меня его голос, искаженный эхом. «Но судя по тому, что я видел, мои начертания быстрее твоего меча. Решил скоростью помириться? Ни в коем случае. Я полностью лишен честолюбия и соревновательного азарта. Я просто делаю свое дело, и стараюсь делать его хорошо». Он вытянул руку вперед, и в воздухе как голограмма засветилась здоровенная разрушительная печать. Я это понял по устремленным в мою сторону исконным символам мечей. Я бросился в сторону. Десяток тонких лучей ударили в стороны, ломая хрупкие наросты и сокрушая валуны. Несколько небольших осколков брызнули мне в голову и в плечо. «Ах ты сволочь! Ну что же, я тоже могу заставить тебя побегать. Потому что, сюрприз, я не просто недоучившийся начертатель, я еще и призыватель-самоучка. И прямо сейчас я призову страшную шуструю хрень, от которой у тебя волосы встанут дыбом. Она будет толстошкурой для твоих начертаний, а еще, здоровой, страшной, опасной и главное, с острыми клыками на мощных челюстях. Кстати, челюсти, не такое уж плохое кино». Я нырнул за здоровенной валуной, в две секунды создал пришедший в голову символ. Пещера загудела, застонала, и из темноты над головой Диса на каменный пол пещеры плюхнулась здоровенная живая акула. Тот отскочил в сторону от гладкой туши и выругался, в первый раз потеряв самообладание. «Блин, ну вот опять, что же за напасть такая? Ну почему я не могу в нужный момент призвать что-то путное?» Но каково же было мое удивление, когда акула вдруг ловко перевернулась на брюхо и на здоровенных плавниках потрусила в сторону Диса. «Это что еще такое?» С ужасом в голосе проговорил он, рисуя один за другим какие-то символы. Лучи от них вонзались в шкуру моего создания, но не убивали, а лишь расцветали кровавыми пятнами на серой шкуре. «Ты что, призыватель?» – изумленно крикнул Дис. «Ага», – с гордостью заявил я, любуясь своим детищем. Детище голодно клацало челюстями и шустро шлепало плавниками по камням. «Как тебе, хорошо получилось? Ты, долбанный извращенец», – ответил мне Дис. «Так, о чем ты хотел со мной поговорить?» – спросил я, самодовольно улыбаясь во все лицо. «Хочешь одолжить у меня синего стюарда, или же с тобой поделиться секретом моей невероятной популярности в школе?» Очередное начертание Диса подорвалось под брюхом моей красавицы, разметав ее куски по всей пещере. Вокруг удушающе запахло не очень свежей рыбой. Я тяжко вздохнул, такую красоту погубил. «Ну ладно, я сейчас что-нибудь другое придумаю. Эй, погоди», — отозвался Дис, брезгливо снимая лохмотья рыбьих кишок с лица. «Может, мы оба мирно скрестим руки на груди и попробуем провести переговоры? Тут явно произошло какое-то недоразумение». Глава 7. Чип и Дейл ползут на помощь. Дис демонстративно поднял руки и крепко переплел их перед собой, так, чтобы создать начертание, не меняя позы, было невозможно. «Ну что, поговорим?» — громко спросил он меня. «Не обманывай себя, тебе этот разговор нужен даже больше моего. С чего бы это? Может быть, это тебе требуется передышка после того, как ты потерял трех своих сообщников? Их отсутствие только сильнее развязало мне руки, постоянный контроль, дело энергетически затратное. Так что если бы я хотел убить тебя, то уже сделал бы это». Я колебался. С помощью нехитрых умозаключений я смекнул, что нашел на свою задницу или заказного убийцу принца, которого не на шутку взволновала моя мутная персона, или же его сопровождающего. Вот только я никак не мог понять, если Дис – убийца, нафига ему подробности о королевской доске и обо мне, а если он – охранник и опекун, то нафига положил трех человек непонятно зачем? Между тем Дис меня поторапливал. «Эй, ты слышишь меня? Я не буду тебя атаковать, мне нужно задать тебе несколько вопросов. Ну давай попробуем», – проговорил я. Убрал меч в ножны и вышел из-за валуна. «Так значит, ты, призыватель», — сказал Дис, с интересом рассматривая меня, как музейный экспонат. «Призыватель с другом-некромантом». «Да», — подтвердил я, — «двойная редкость в одном флаконе. Бывает же, на свете много чего бывает. Вон, даже акулы бегают», — хмыкнул я. «Тоже верно», — не стал спорить Дис. «А ты, стало быть, начертатель. И что-то мне подсказывает, вряд ли нуждаешься в обучении. Я не просто начертатель, но еще и иллюзионист», — ответил он. И, повернувшись к телам своих компаньонов, звонко свистнул. Мертвецы вдруг задымились, как тлеющие кучи прошлогодней листвы, и медленно растаяли у меня на глазах. «Высший уровень множественной иллюзии», — пояснил он мне. «Я, кавалер ордена Серебряной Звезды, консультант Министерства тайных дел и адъютант его высочества». Невзрачный костюмчик Диса преобразился. Он дымным коконом сполз сверху вниз, открывая синюю форму с золотыми галунами и пряжками. С левой стороны на груди сверкал орден и несколько медалей. «Крутой фокус», — оценил я. «Не хватает только какого-нибудь слогана супергероя». «Чего?» — нахмурился Дис. «Неважно», — улыбнулся я. «Кстати, Айреп в курсе, что эти парни не настоящие». «Разумеется, и он, и госпожа Лилит, и наставник Морфей 12, всем им известно истинное положение вещей, и они согласились», — удивился я. «Надо же, а я всегда считал, что Айреп — сама принципиальность». «Так и есть, но когда открываются серьезные перспективы открытия второго филиала с бесперебойным финансированием из государственной казны, даже самый принципиальный куратор задумается об уступке». «Ну а теперь твоя очередь. Именем королевского правосудия, кто ты и что здесь делаешь?» «Ну протянул я, пытаясь сообразить, как бы себя пофаснее представить. «Я, Даниил, начинающий призыватель, слегка начертатель, так себе мечник, пока что без орденов и медалей». «Как-то так, и это все?» – недоверчиво спросил Дис, и в его глазах зажглись оранжевые огоньки. «К сожалению, пока что ничего больше не заработал», – развел я руками. «Откуда у тебя королевские доски?» «С черного рынка». «Оказал услугу одной гильдии, правда, так до конца не понял, торговцев или воров?» Дис фыркнул. «И ты так спокойно об этом заявляешь? А что, санкции на меня наложишь?» – усмехнулся я. «Раз уж пошли орденами бренчать, говорю, как есть, чтобы не было потом недопонимания. У кого второй комплект?» «Второго комплекта нет. У меня и материнская, и дочерняя доски из одного комплекта. Если не веришь, зайди и проверь сам, благо это нетрудно». Дис нахмурился. «Проверю, не сомневайся. А зачем тогда они тебе нужны, раз ты не можешь с их помощью ни с кем связаться?» «Да просто так, хотел разобраться, как она работает». «Ну а что, любопытная штука. Подожди-ка, то есть у тебя при себе нет сменной одежды, чтобы сменить дырявую куртку и рваные штаны, но при этом у тебя хватило денег на королевскую доску с черного рынка?» Я обиделся. «Почему это сразу нет? У меня еще целый костюм бархатный имеется. Просто он вычурный, тесный и чувствую я себя в нем дерьмово, а добыть себе второй комплект одежды палача как-то не догадался. И ты притащил сюда, в школу начертаний, в горы здоровенный и нефункциональный предмет, чтобы просто поизучать его на досуге?» «Не только», — отозвался я. «Ну, вот это ближе к истине», — хмыкнул Дис. «Ты не понял. Я в школу не только доску, но еще и стюарда своего в цветочек на плече приволок. И зачем, а почему нет? Мне было нетрудно». Дис шумно выдохнул и развел руками. «Ты точно извращенец. А из какой ты школы?» «Парящего грифа». «А, ну это все объясняет», — проговорил Дис, задумчиво хмурясь. «Ведь парящий гриф, по-моему, школа Януса, магистра Януса», — осторожно поправил я. «Я бы даже сказал, легендарного магистра Януса», — усмехнувшись, добавил Дис. «Почему легендарного?» «Потому что ни про какого другого магистра не ходит столько легенд и байк, как про вашего. Даже королю надоело разбираться во всей этой каше из прошений, то немедленно повесить Януса, то всенепременно его наградить и вообще канонизировать». Я улыбнулся. «Да, это на него похоже. В любом случае, я предлагаю тебе перейти под мое начало», — заявил Дис. «С такими уникальными талантами глупо зарывать себя вместе со школой, обреченной на упразднение». «Я так не думаю. У нас сложные времена, но мы справимся. Не будь глупцом», — нахмурился Дис. «Твой корабль тонет, Даниил. Не отказывайся от предложения, которое гарантирует тебе безбедную жизнь и отличные возможности для развития твоих способностей». Я только головой покачал. «Спасибо за лестное предложение, но я от него откажусь». «Почему?» «Как раз потому, что наш корабль тонет, а на его борту собраны самые близкие мне люди. Так что, я останусь черпать воду из трюма и ждать, когда буря уляжется». И тут я вспомнил. «Точно. Самое главное, как я мог забыть, а где в данный момент находится принц Альба?» Дис надменно вздернул подбородок. «Его высочество в данный момент пребывает в провинции Гаэтана, в охотничьей резиденции своего дяди. Но, в любом случае, тебя это никак не касается. Эвана как? Он меня совсем за дурака держит, в резиденции, значит, любит охоту? Переспросил я. Не очень, но при его положении, приходится. А я вот слышал, что принц решил поохотиться на знания вместо оленей, и, возможно, даже в этой школе.